Господь, наполняя все творение, которое пред Ним, как капля росы утренняя, сходящая на землю, и как стражник в привесах, содержа его до малейшей былинки и пылинки в деснице своей и не ограничиваясь ни великими, ни малыми в нем творениями, существует в бесконечности, всесовершенно наполняя как бы пустоту, ибо Он единственное бытие, почему и называет Себя Сый, то есть «Я есмь Тот, Который есмь».